бедный батрак на мельнице и кошечка. Жил на старой мельнице старик-мельник. Не было у него ни жены, ни детей, и только три батрака находились у него в услужении. После того, как они пробыли у него уже несколько лет, он им сказал однажды: «Я уже старый, не прочь бы на печку завалиться, а вы ступайте по белу свету, и тот из вас, который приведет мне лучшего коня, получит от меня мельницу во владение, да пусть уж меня до самой смерти и прокармливает». А третий батрак работал на засыпке, и все его считали глупым, и мельницу ему не прочили, да и сам-то он не думал, что она ему достаться может. Вот и вышли они все трое на поиски, и когда они подошли к первой деревне, то двое старших сказали глупому Гансу: «Оставайся-ка ты здесь, все равно тебе ни в жизнь не добыть ни одной клячи». Ганс, однако же, от них не отставал, и когда наступила ночь, подошли они втроем к пещере, в которой и легли спать. Те двое, что поумнее, дождались, пока Ганс заснул, а затем встали и ушли, покинув Ганса одного, и думали, что очень хитро поступили, а им еще придется за это поплатиться. Когда солнце зашло и Ганс проснулся, он увидел, что лежит в глубокой пещере. Стал он кругом оглядываться и воскликнул: «Господи, да где же это я?» Тут он поднялся, выкарабкался из пещеры, вышел в лес и подумал: «Один я здесь и покинут всеми. Как я теперь доберусь до своего коня?» Между тем, как он так шел и раздумывал, попалась ему навстречу маленькая пестрая кошечка и сказала ему ласково: «Ганс, куда ты собрался?» «Ах, отстань! Ведь ты мне ни в чем не можешь оказать помощи!» «Я знаю, чего ты желаешь», — сказала кошечка. «Ты хочешь сыскать красивого коня. Пойдем со мною, и будь ты мне в течение 7 лет верным слугою, так я тебе такого коня достану, какого ты в жизни в глаза не видывал». «Придиковинная кошка», — подумал Ганс, «но я все же хочу посмотреть, правду ли она говорит». И вот она взяла его с собою в свой заколдованный замок, где вся прислуга у нее состояла из кошечек, и все проворно бегали по лестницам вверх и вниз. Вечером, когда кошечка с Гансом за стол садились, три кошки должны были утешать их музыкою. Одна играла на контрабасе, другая на скрипке, третья в трубу трубила, преусердно раздувая щеки. Чуть они кончали обедать, стол тотчас выносился. Кошечка говорила: «Ну-ка, Ганс, потанцуй со мной». «Нет», — отвечал он с кошкой, — «я никогда не танцевал и танцевать не стану». «Ну так уложите его спать», — говорила кошечка остальным кошкам. Тогда одна светила ему свечей в его опочивальне, другая разувала его, третья снимала с него чулки, четвертая задувала свечку, когда он был раздет. Наутро они опять приходили и помогали ему выбраться из постели. Одна надевала ему чулки, другая подвязывала подвязки, третья приносила обувь, четвертая умывала его и потом утирала ему лицо своим хвостиком. «Это она очень ловко и мягко умеет делать», — говорил Ганс. Но и он, в свою очередь, должен был служить кошечке и каждый день рубить дрова. На это выдавался ему топор серебряный, клин и пила тоже серебряные и колотушка медная. И вот он колол себе дрова для кошечки, жил у нее в доме, сладко ел и пил, но ни с кем ни разу не виделся, кроме пестрой кошечки и ее свиты. Однажды она сказала ему: «Ступай и выкоси мне мой лужок, да высуши мне траву», и дала ему косу серебряную и брусок золотой, но приказала все ей возвратить. Ганс пошел и исполнил то, что ему было приказано. Выкосив лук, он принес косу, брусок и сено обратно и спросил, не может ли она теперь ему выплатить заслуженное им вознаграждение. «Нет», — сказала кошечка, — «прежде «Ты мне должен еще одно дело сделать. Вот тут и бревна, настроение серебряное, и топоры, и скрепы, и все необходимое тоже из серебра. Построй мне из всего этого небольшой домик». Ганс домик построил и сказал, что теперь он все выполнил, а лошади обещанной все еще нет. Между тем условные 7 лет протекли словно полгода. Спросила его кошечка, не хочет ли он выбрать из ее лошадей. «Хочу», — сказал Ганс. Тогда она ему открыла домик. И чуть только дверь отворилась, видит он, стоят там в стойле 12 лошадей, статных да красивых, таких, что на них сердце радовалось. Потом она его накормила и напоила и сказала: «Ступай теперь домой, твоего коня я тебе не дам с собою, а вот через 3 дня сама приеду и коня приведу». Вот и собрался Ганс в дорогу, и она сама ему указала, как пройти на мельницу. Но не дала ему даже и нового платья, и должен он был остаться в старом заштопанном полукафтане, а он за 7 лет стал ему всюду и короток, и узок. Когда он домой вернулся, то и другие 2 батрака тоже пришли на мельницу. Оба привели коней с собою, да у одного конь был хром, а у другого слеп. «Ганс, а где же твоя лошадь?» — спросили его батраки. «Через 3 дня будет здесь». Те расхохотались и сказали: «Ну, душка ли ты-то лошадь добудешь? Так уж и настоящая будет». Пошел Ганс в дом, но мельник сказал ему, чтобы он с ними не садился за стол. Такая у него одежонка была рваная и лохмотная, что пришлось бы за него стыдиться, если бы кто чужой вошел. Вот и вынесли они ему немного еды за двери. И когда вечером все спать пошли, 2 других не хотели ему и постели дать, и он, наконец, должен был забраться в гусиный загон и улечься на жесткой соломе. Наутро, когда он проснулся, 3 дня уж и миновали, и вдруг подъехала повозка, запряженная 6 коней, и все они так и блестели. Посмотреть любо. А при повозке был и слуга, который вел в поводу 7-ю лошадь для бедного Ганса. Из повозки же вышла красавица-королевна и вошла на мельницу. И эта королевна была та самая кошечка, у которой бедный Ганс 7 лет прослужил. Она спросила у мельника, где его младший батрак. Мельник отвечал ей: «Того мы и пустить на мельницу не можем, он весь в лохмотьях, ну и валяется где-то в гусином загоне». Королевна приказала сейчас его позвать. Привели его, и он вынужден был рукой придерживать свой полукафтан, чтобы прикрыть прорехи на нем. Тут слуга королевны развязал чемодан с богатым платьем, вымыл батрака и приодел, и вышел он король королем. Затем королевна захотела посмотреть на тех лошадей, которые приведены были другими батраками. Одна оказалась хромой, другая слепой. Тут приказала она своему слуге привести 7-ю лошадь. Как увидел ее мельник, так и сказал, что такой лошади еще у него на дворе не бывало. «А эту лошадь я привела твоему младшему батраку», — сказала королевна. «Ну так ему отдаю и мельницу», — сказал мельник. Но королевна подарила мельнику коня, да оставила за ним и мельницу. А сама взяла своего верного Ганса, посадила с собою в повозку, да с ним и уехала. Поехали они сперва к тому маленькому домику, который Ганс построил серебряным плотничьим инструментом. А домик тот обратился в большой замок, и все в том замке серебряное да золотое. Там они и свадьбу сыграли, и стал он богат. Так богат, что на весь его век богатства хватило. Вот людям добрым и наука. Пусть не говорят, будто кто не умен, так уж ни на что и не пригоден».